Начало рассказа Сергея Синякина «Монах на краю земли». Окончание этого рассказа вы услышите в нашем следующем эфире. И, как уже было обещано, из-под земли мы устремляемся сначала на ее поверхность, а затем в небо. Сергей Синякин. «Монах на краю земли». Все осталось позади. И мучительные допросы, и наигранный гнев следователя Федюкова, и тоска полутемной мрачной камеры, где в дневное время по дурацкой тюремной инструкции нельзя было лежать или ходить из угла в угол, как этого требовали взвинченные неопределенностью нервы. Напоследок НКВДшник долго и мрачно размышлял, рисуя на чистом листе бумаги концентрические круги и непонятные зигзаги. Потом вздохнул и хмуро спросил: «Честно скажи, Аркаш, прямо выкладывай, как будешь вести себя на суде?» «Без утайки, гражданин следователь!» Следователь посопел. «Так кто ты?» — снова спросил он. «Кадет, гражданин следователь!» — без запинки отозвался Штерн. «Это для меня ты кадет», — хмуро заметил следователь. «А для суда?» «Кадет, конечно», — удивился Аркадий Наумович Штерн, бывший аэронавт Осавиахима, а ныне подследственный из Лефортовской спецтюрьмы. «Что же я, враг самому себе?» «Молодец!» Федюков поиграл карандашом, подвигал бровями, скучающе полистал пухлое дело. «А за что арестован?» «За распространение клеветнических измышлений, льющих воду на мельницу попов и религиозных фанатиков», — без запинки доложил Штерн. «Точно?» «Как в аптеке!» Следователь сжал мохнатую лапу, и карандаш с треском переломился на две неровные половинки. Штерн завороженно смотрел на обломки карандаша. Следователь усмехнулся. «Вот так, Аркаша», — удовлетворенно сказал он. «И не дай бог, если мне твое дело вернут на доследование». «Вы же в бога не верите», — не удержался подследственный. «Тоже, значит, льете воду на мельницу религиозного фанатизма?» Федюков ухмыльнулся. «Гад ты, Аркаша», — убежденно сказал он. «Классовый враг, пригревшийся на груди нашей молодой советской науки». Следователь был в прекрасном настроении. Как говорится, кончил дело и гуляет соответственным образом смело. «Чай пить будешь?» — спросил он. «Буду», — дерзко согласился Штерн. «С лимоном и бутербродами». «Вот сволота», — грустно констатировал следователь. «Ты читал, что Ленин о таких, как ты, мракобесах писал?» «Никак нет», — отрапортовал Штерн, уже понявший за месяцы своего заключения, что со следователями не спорят и ничего им не доказывают. «Следователи просто выполняют указания свыше, и любое противоречие задевает их нежную душу настолько, что они тут же пускают в ход свои пудовые кулаки». Штерн уже прошел через все испытания. Для следователя главное, чтобы все шло как по писанному. Разумеется, писанному ими самими. Посидев в камере и пообщавшись с такими же бедолагами, ощутив мощь следственной машины на своих боках, Штерн понял, что правило «не плевать против ветра» было придумано умными людьми. Находились, правда, ретивые, которые пытались найти закон и справедливость. Однако уже через неделю и они покорно подписывали протоколы с самыми бредовыми показаниями, а в камере смущенно оправдывались стечением обстоятельств, застенчиво пряча в тень синяки и кровоподтеки на скулах. Штерн быстро усвоил правила игры, в которую оказался втянут против воли и в которой был бессилен изменить установленные кем-то правила. Осознав это, протокол он подписывал сразу, следя, однако, за тем, чтобы написанное Федюковым не могло повредить другим. слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Сергей Синякин. «Монах на краю земли». Продолжение. Поведение подследственного пришлось Федюкову по душе. Не выделывается гаденыш, адвоката не требует, в протоколах расписывается без нажима. Правильный подследственный. Экономит дорогое время работника госбезопасности и на товарищей зря не клепает. Сам виноват, мол, сам и отвечу. Такому в мелочах и навстречу пойти не грех. Он пододвинул Аркадию Наумовичу обвинительное заключение, и Штерн, не читая и не выпендриваясь по поводу орфографических ошибок, без раздумий написал, что ознакомился с этим заключением и целиком с ним согласен. Следователь шумно вздохнул, спрятал дело в сейф и широким жестом пригласил Аркадия Наумовича к столу. «Садись», — сказал он, — «чай будем пить с бутербродами. А ты мне расскажешь про эту... про аэронавтику свою?» «А не боитесь, гражданин следователь?» — усмехнулся Штерн. Федюков поднял брови, долго и подозрительно взирал на непонятно чему веселящегося подследственного, потом буркнул, тайно ожидая подвоха: «Чем мне бояться? Меня ж за эту самую аэронавтику арестовали», — сказал Штерн. «Выходит, вредная наука. Вдруг и вас за ненужное любопытство привлекут?» Такого оборота Федюков не ожидал. Он побагровел, надулся, но тут же багровость лица сменила мертвенная бледность, словно за спиной своего подследственного Федюков увидел саму смерть или ее заместителя по исполнению приговоров. «Вот и пои такую сволоту чаем», — буркнул Федюков. «Шуточки у тебя, как у Николая Ивановича Ежова. Садись, подлец, и про усы Искина рассказывай. Это правда, что вам Блюхер именные часы вручал?» Суда Аркадий Наумович ждал с особым нетерпением. Ночами он разучивал свою оправдательную речь, которая, как ему казалось, камня на камне не должна была оставить от доводов обвинения. В конце концов, есть неоспоримые научные данные, добытые героями науки. А против доказанных научных фактов, по его мнению, идти было невозможно. Факты, уважаемый гражданин следователь, они и в Африке факты. Придется вам, товарищ Федюков, ответить за провокационные избиения научных кадров молодой Советской Республики. Да, Аркадий Штерн не академик Павлов, но и его вклад в науку не менее ценен, чем труды академика. И считаться с этим придется всем, а в первую очередь вашему вонючему ведомству. При социализме никому не позволено человека безвинного в тюрьму сажать. Не царское беззаконное время. И славное имя Алексея Усыскина научная общественность вам марать не позволит. Нет, не позволит. Пусть он, Штерн, молод, но как член ВЛКСМ он тоже верен заветам вождя мирового пролетариата и будет отстаивать свою научную правоту в самых высоких инстанциях, вплоть до Центрального комитета партии. Да, вплоть до Центрального комитета. Только напрасно Штерн разучивал эту самую свою речь. Не было никакого суда. Зря он готовился к схватке с государственными обвинителями, которых оставили в заблуждении отдельные нечестные научные руководители типа Мымрина и Авдея Поликарповича Гудименко. Штерна долго держали с группой таких же унылых бедолаг в темном облупленном предбаннике. Каждый, побывавший в зале, где отправлялось правосудие, выходил оттуда бледный и растерянный, и обозначенный ему срок в 10 лет без права переписки или 7 лет лагерей усиленного режима с последующим поражением в правах на 5 лет, вгонял оставшихся в предбаннике в животный страх и сомнения в собственной судьбе. Наконец пришло время и Аркадия Штерна. За столом, покрытым зеленым сукном, под большим портретом Сталина сидели трое. В центре был невысокий лысый судья в полувоенном френче. По бокам его располагались двое военных, судя по звездам в петлицах, в немалых чинах. Судья обладал тихим, тонким и оттого противным голосом. Ворот френча был тесен судье, и он то и дело пытался оттянуть его пальцами, чтобы дышалось легче. Фамилия, имя, отчество, год рождения? С одышкой спросил судья. Штерн Аркадий Наумович, 18 мая 1915 года, сказал Штерн. Вы признаете себя виновным? Спросил судья, бегло проглядывая обвинительные заключения. Видите ли, гражданин судья, промямлил Штерн. «Достаточно!» – махнул рукой судья и поочередно наклонился в обе стороны, совещаясь с военными. Совещание было кратким, после обмена мнениями троица пришла к согласию, и судья в гражданском встал, держа обеими руками листок синей бумаги, похожий на оберточную. «Штерн Аркадий Наумович», – сказал он, – «вы признаны виновным в измышлении и распространении слухов религиозного характера, порочащих социалистический строй и советскую науку». На основании статьи 57 прим. 10 трибунал приговаривает вас к 15 годам лишения свободы с последующим поражением в правах сроком на 3 года. Вам ясен приговор? Ну, гражданин судья, Штерн был изумлен и сломлен. Скорый суд так потряс бывшего аэронавта, что он не находил слов. Впрочем, его оправдания не требовались никому. Военные проглядывали какие-то бумаги и на подсудимого внимания не обращали. В глазах гражданского были скука и пустота. «Вам ясен приговор?» — тонко переспросил судья, и голос его отрезвил Аркадия. Говорить и спорить было бесполезно. Механизм правосудия с лязгом провернулся, перемалывая его судьбу. Решение, принятое сидящей за столом тройкой, было окончательным и бесповоротным. Большим успехом можно было оспаривать смену времен года. И Штерн смирился. «Приговор мне ясен, гражданин судья», — потухшим голосом произнес он. «Распишитесь», — сказал судья. «Здесь. И еще вот здесь». И Аркадий Штерн расписался за путевку в новую жизнь, которой ему предстояло жить 15 лет, кажущихся отныне бесконечными и бессмысленными. Экибастузский лагерь. Декабрь 1946 года. У кума было тепло и уютно. Лучше, чем в бараке. Опер Лагутин был опытным сотрудником, прошел не одну зону заключенных, знал, как знает скрипач свой инструмент, поэтому на струнах нервов Аркадия Штерна играть не торопился. Давал заключенному разомлеть в тепле и отвлечься от бытовых неурядиц. Чай он не предлагал, да это и к лучшему было. Подлянки, значит, за душой не держал и в стукачи вербовать не собирался. Да зачем ему было нужно вербовать зэка, 9 лет отсидевшего по разным зонам и оттого образованного по тюремным меркам не хуже политкоторжанина царских времен? У него и без Штерна было кому стучать. И непростые зэки постукивали, работали на него авторитетные в зоне люди. Воры и те не гнушались отдать через кума свой долг родине. Не потому, что патриотизм их заедал, как барачная вошь, а потому, что отказ работать на опера был чреват крупными неприятностями, приходящими к отказнику сразу после отказа. Но все-таки вызов к куму всегда грозит неприятностями, поэтому даже разомлев от тепла, заключенный Аркадий Штерн ушки свои отмороженные держал на макушке и бдительности не терял. Капитан Лагутин неторопливо листал бумаги, и Штерн понял, что это его личное дело за время отсидки, обросшее лагерными подробностями. «Мне тут, понимаешь, дело твое на глаза попало», — задумчиво сказал кум. «Я не понял, за что ж тебя все-таки посадили?» «В обвинительном заключении все сказано», — вздохнул Штерн. Кум даже не рассердился на неуставное обращение. «Нет в твоем деле обвинительного заключения», — сказал он. «Только постановление большой тройки и все. Ну не зря же тебе сам Ульрих срок отмерил». «Ты кем до ареста был?» Аркадий грустно усмехнулся. «Да я уж и подзабыл за 9 лет, гражданин капитан», — сказал он. «Вроде аэронавтикой занимался». На самолетах, значит, летал, уточнил кум. Летал. Штерн уставился на жаркое алое нутро печки. Рассказывать о себе ему не хотелось, да и не стоило, пожалуй. Он вспомнил мордастого следователя Федюкова и его слова. «Ты для себя главное запомни. Ты, подлюга, живешь, пока молчишь. А как хаула свое разинишь, так тебе сразу и капец настанет». Мудр был следователь Федюков, а вот не сообразил, что даже причастность к делу о клеветнических измышлениях аэронавта Штерна путем расследования этого дела чревата была бедой. Не сообразил и сгинул в этом же экибастузском лагере. Зарезан был уголовником, якобы за хромовые свои сапоги. Да нахрен урки были нужны его стоптанные хромачи. Дали команду завалить, он и завалил без излишних размышлений. Летал, гражданин капитан, только не на самолетах, а на воздушных шарах. Эге, сказал кум. Это как у Жюль Верна? 5 недель на воздушном шаре, да? Оперуполномоченному Лагутину был лет 27, на 4 года меньше, чем в апреле исполнилось самому Штерну. Не знал Лагутин или по молодости помнить не хотел одного из основных зоновских законов. Меньше знаешь, дольше живешь. 5 недель на воздушном шаре. А 9 лет не хочешь? 9 лет не опускаясь на материки, и еще предстоит 6 лет лететь в неизвестность. «Постановление непонятно написано», — сказал кум. «Сказано, что осудили тебя за клеветнические измышления и распространение слухов религиозного характера, порочащих социалистический строй и советскую науку, значит. Это какую хренотень ты порол, что тебя в лагерь упекли?» «Я за эту самую хренотень уже 9 лет отсидел», — ответил Штерн. «И еще 6 сидеть. Вам простое любопытство удовлетворить, гражданин уполномоченный, а мне очередной довесок». «Не будет тебе довеска», — веско сказал Лагутин. «Я здесь решаю, кто досидит, а кто на новый срок пойдет». «Был у меня такой следователь, Федюков», — вслух подумал заключенный Штерн. «Он на меня дело оформлял. И что же? В этом лагере я его и встретил. В прошлом году с заточки в боку помер. В причине смерти туберкулез поставили». «Ты меня не пугай», — сказал Лагутин. «Говори, за что тебя в зону посадили? Какой сказкой народ пугал?» «Никого и не пугал. Сказал, что сам видел, что товарищи видели. Своего ничего не придумывал. Только партия сказала, вреден ты, Аркадий, молодой советской науке. Опасен нашей стране. Дали 15 лет для исправления и понимания своих политических ошибок». «Исправился?» — усмехнулся оперуполномоченный. «На полную катушку», — подтвердил заключенный. «До того исправился, что прошлого и поминать не хочу. Не было ничего. Померещилось». «Значит, не желаешь со мной говорить по душам?» — подвел итог оперуполномоченный Лагутин и желваками на румяных литых скулах задумчиво поиграл. «Ну смотри, Штерн, запомни, судьи твои далеко, а я вот он. Ты со мной в молчанку играешь, так ведь я же обидеться могу. Скажем, еще на червончик». Модель для сборки On Energy. Штерн вздохнул. «Эх, гражданин капитан», — сказал он горько. «Что мне червончик, если самые лучшие годы я за колючей проволокой повстречал?» «Ничего», — оперуполномоченный наклонился над бумагами. «Ты сейчас не стар. 33, возраст, как говорится, Христа. Самый рассвет человеческий. А ты помоложе Христа будешь». «Отстал я от поезда», — сказал Штерн. «И от науки отстал. Теперь мне на воле только уголь кайлом рубить или бетон мешать. У нас все профессии почетны». «Это точно», — согласно качнул головой Аркадий Штерн. «Так я пойду, гражданин капитан». «Погоди». Лагутин, скрипя хромовыми сапожками, подошел к нему, и Штерн увидел блестящие от любопытства и близости неразгаданные тайны глаза. «Ты хоть намекни, в чем дело. Я понимаю, военные тайны, но ты намекни, я сам дойду до истины». «Ладно», — сказал Штерн. Я намекну. Только вы меня больше не вызываете. Честное слово, вам самому спокойнее будет. Оперуполномоченный кивнул. В старом учебнике географии картинка была, задумчиво сказал Штерн. Монах добрался до края земли, разбил небесную твердь и смотрит, что там внизу. Вот и вся военная тайна. Глаза Лагутина сверкнули. «Я так понял, что вы с высоты что-то запретное увидели», — сказал он. «Дирижабли там военные или технику какую секретную, да болтать лишнее стали. Это я понимаю. Религиозная пропаганда-то здесь при чем?» «Вы приказали, я вам намекнул», — устало пожал плечами Штерн. «Можно я в барак пойду, гражданин капитан? У вас в оперчасти долго сидеть нельзя, засученного принять могут». «Иди», — разрешил оперуполномоченный и задумчиво проводил Штерна взглядом. Капитан Лагутин так и остался в неведении об обстоятельствах, отправивших аэронавта Штерна в лагерь на долгие 15 лет. Туман был в намеках Штерна. Густой, непроглядный туман. Может быть, это было и к лучшему. Начнешь вглядываться, такое увидишь, что самому жить не захочется. А если и захочется, так не дадут. Идти от теплого домика оперчасти до теплого вонючего барака через пронизываемый морозными ветрами пустырь — дело безрадостное и тяжелое. Зона была пустынна, только часовые, на вышках завязав шнурки шапок-ушанок под подбородками, бодро притопывали и время от времени освобождали из тепла ухо. Не идет ли смена? Не ползут ли по скрипучему снегу к колючей проволоке беглецы? В бараке было шумно. Прибыли новенькие, и их разместили в бараке, где жил Штерн. К их койкам началось сущее паломничество. Не земляки или нет ли среди вновь прибывших знакомых, а то и, упаси боже, близких родственников? У буржуйки сидел высокий плечистый грузин и рассказывал любопытствующим, среди которых крутились и те, кого подозревали в стукачестве, свою нехитрую историю. Грузин был мастером на буровой, и бурили они в Чечне сверхглубокую скважину. Только вот беда, достигли запланированной отметки, а из скважины вместо нефти ударил фонтан обычной соленой воды. «Тут нас обвинили во вредительстве», — горячо закончил грузин. «Всю смену в одну ночь взяли, геологов арестовали, полгода допрашивали, все главарей заговора искали». «Какой заговор? Нет, ты скажи, какой тут заговор может быть? Ну, я понимаю, геологов арестовали. Это, может, и правильно, не знаешь науки, чего нефть искать? А нас-то за что? Нас зачем? Все спрашивали, кого я из летчиков знаю, с кем разговоры вел, про каких-то аэронавтов расспрашивали». Грузин безнадежно махнул рукой. «Я сказал, никого не знаю. Чкалова знаю, Ливаневского знаю, Байдукова с Громовым знаю, больше никого не знаю. Мне в небеса смотреть некогда, я в землю смотрю. На небе нефти нет». «Так они мне написали в постановлении: за распространение религиозных слухов, порочащих социалистический строй, наносящих вред социалистической экономике и в целом всей советской стране». «Какие религиозные слухи? У нас в семье после деда никто в Бога не верил». «Вот за это и посадили», — строго сказал один из слушателей. «Верил бы в Бога, глядишь, он бы тебе и пособил». Услышав последние слова грузина, Аркадий Штерн подобрался ближе. «А на какую глубину бурили?» — спросил он. Грузин встретился глазами со Штерном, долго откашливался, потом спросил: «Что, дорогой, тоже геолог-разведчик?» «Да нет», — отвел глаза Штерн. «У меня профессия иная была. Я вглубь не рвался, я наоборот, ввыси». «Летчик, значит», — нахмурился грузин. «Почти», — кивнул Штерн. Что же произойдет дальше в рассказе Сергея Синякина «Монах на краю земли»? Вы узнаете из следующего эфира «Модели для сборки» на радио Energy буквально через пару дней. Будьте внимательны, если хотите знать, что же там будет, не пропустите.